Глава пятая. На улице было темно, глаз выколи. Месяц ретировался в лохматую тучку, не желая принимать участие в моей печальной судьбе. Звезды холодно, злорадно мерцали. В глубине редкого кустарника пронзительно стрекотали крупные зеленые кузнечики. Вдалеке что-то квакало, вероятно, лягушки, хотя здесь, в Дагеве, ни в чем нельзя быть уверенной. Ни одного огонька, ни одной искорки, никаких признаков цивилизации, кроме теплой ромашкиной морды, которую я долго ощупывала в кромешной тьме. Хоть бы одно окно засветилось. Неужели все уже спят? А может, как раз-таки не спят? Подкрадываются, заходят на посадку, тянут когтистые лапы к хрупкой девичьей шее. Рука, легко коснувшаяся моего плеча, отнюдь не была когтистой. Пальцы как пальцы, длинные и чуткие. Ногти как ногти, аккуратно подстриженные. Вампир, стучавший в окно, терпеливо поджидал меня у крыльца. В следующую секунду он взвыл и согнулся, горестно скрестив руки ниже пояса. «Ой, извините!» — смущенно пролепетала я. «Я машинально!» «О, ничего!» — мужественно солгал он. «Пойдемте, я провожу!» Я шла чуть поодаль и слышала, как он сдавленно постановал и спотыкался. «Лучше бы он меня укусил!» Раскаивалась я. Впереди зашуршало. Это подбитый мною вампир пытался нащупать ручку двери, но та ускользала из-под пальцев, как вертки вьюн, в мутной луже. Самооборона удалась на славу. Но вот ручка попалась, провернулась, дверь скрипнула, и я увидела черный провал на фоне серого косяка. Вампир, не выпуская ручки и вместе с тем стараясь держаться как можно дальше от меня, кивнул на прямоугольную дыру в никуда. Оглянувшись в последний раз, я обреченно шагнула через порог. Дверь захлопнулась за моей спиной, как крышка гроба. Темнота и тишина обволокли меня плотным коконом. Я стояла, пошатываясь на каблуках и оценивая ситуацию. В какой склеп они меня затащили? Подумав, я пришла к выводу, что нахожусь в прихожей, а сам склеп дальше по коридору, возможно, в подвале. Я вытянула руки и сделала несколько неуверенных шагов вперед. Пустота. И очень неприятное, но ничем не обоснованное предчувствие, что пол сейчас кончится. Еще два шага, и что-то боднуло меня в грудь. Я судорожно ухватила таинственное существо за рога. Рога были короткими, квадратными и деревянными на ощупь. Между ними росла длинная гладкая шерсть. «Эй, здесь есть кто живой?» – заорала я, потеряв терпение. И тут одна за другой загорелись свечи, заставив меня заморгать и сощуриться. Я стояла посреди длинной комнаты, сжимая спинку низкого стула и ощупывала затылок сидящего на стуле вампира. За стулом был стол на 30 персон. Персоны сидели по местам, и три канделябра ветвистых, как рога благородного оленя на 10-м году жизни, освещали белую скатерть, уставленную всевозможными явствами. У меня подкосились каблуки, и я зашаталась, судорожно цепляясь за стул. Озорной ветерок распахнул двери и с любопытством пронесся по комнате. Легкая белая юбка вздулась пузырем, и сидевшие за столом вампиры имели удовольствие лицезреть не только нижние, но и верхние части моих бедер. К чести присутствующих, они не позволили себе ни единой усмешки. Пока я боролась с юбкой, кто-то из них встал и закрыл дверь на задвижку. В атмосфере похоронной серьезности один из старейшин поднялся, сухо официально поприветствовал меня, представил гостям и любезно выдвинул предназначенный мне стул. Я на мгновение замешкалась. Будь я магистром четвертой, низшей степени, я сочла бы себя оскорбленной. Отведенное мне место находилось на противоположном от Лена конце стола, причем на длинной стороне, так что повелителя от меня загораживали 28 плеч и 14 голов. Ладно, я всего лишь адептка, но ведь я еще и гость, а гостю полагается сидеть около или, по крайней мере, напротив хозяина. Тем не менее, я села и благовоспитанно положила руки на коленях. Без особой радости, сообщив, что мне в Дагеве очень рады, старейшина тоже сел и дал знак приступить к трапезе. Официальность неофициального ужина угнетала. воздухе повисло напряжение. Никто не прикоснулся к еде. Удивленно брякнула упавшая ложка. Я решительно ничего не понимала. Меня так тепло встретили. Что же изменилось? Почему Лен опустил глаза в тарелку и даже не смотрит в мою сторону? Может, ему стыдно за предстоящее злодеяние? Клыки длинные имеет, до крови лакомый зело. Цитата из «Кровопийц», прихваченная памятью, всплыла перед глазами.